Глава 36. Лилия. «Мама, мамочка! Мама!» Моя голова просто раскалывается. Натягиваю одеяло посильнее, хочу накрыться с головой. Меня знобит. Кажется, дверь в мою комнату хлопает. Дети заходят и выходят, а у меня нет сил даже глаза раскрыть. Похоже, у меня жар, а может быть, мне это просто снится. Если я заболела, то это конец. Мама далеко, а у меня трое пятилетних малышей. Мне даже лекарства некому дать, а у самой нет сил подняться. Сколько продолжается этот кошмар, я не знаю. Но вскоре дверь хлопает, и мой нос улавливает знакомый волнующий запах. Его запах. Его широкая прохладная ладонь ложится на мой лоб. «Ты горишь, Лилия. Я сейчас». Может, я в бреду горячки вижу наяву то, чего нет? Ибо как тогда объяснить появление шейха в моем доме? «Дядя Омар, мама заболела, мама лежит, не встает!» Доносятся до меня детские голоса моих малышей. «Давно она так лежит?» спрашивает шейх с легким акцентом. «С утра не вставала, а уже день!» «Сейчас будем вашу маму лечить!» решительно заявляет шейх. Потом все стихает. В следующий раз я прихожу в себя, когда мне на лоб кладут мокрую марлю. Вокруг меня врачи. Я дома, в своей спальне. Кажется, мне поставили капельницу. Мышцу жалит укол. «Дети...» Еле шевелю губами. «С вашими детками все в порядке, с ними господин Аль-Шараф». «Мама, мы тебя любим. Выздоравливай». Слышу я родные голоса. «Я люблю тебя, снежная лилия», — шепчет мне на ухо голос шейха. «Я присматриваю за детьми, не переживай». «Госпожа, я смотреть за детьми, а не сказать, какой еда любить, я готовить». Почему-то появляется в моем сознании ломаный английский Салимы. А она-то как здесь оказалась? «Доченька, давай уже поправляйся, у меня скоро свадьба». Вот на голосе мамы я окончательно прихожу в себя, открываю глаза. Я не дома, в богато убранной спальне в роскошном стиле. Сажусь на королевской кровати. Голова кружится. В глаза бьет яркое солнце. Окна приоткрыты, и оттуда льется знойный ветерок. Где-то вдали будто чудится плеск волн. «Не так резко, доченька», — приговаривает мама, сидя рядом. «Ты еще очень слаба!» «Мама!» Разлепляю я губы. «Где я? Что это все значит?» «Ты заболела, доченька!» Мама подносит к моим губам стакан с водой, и я жадно выпиваю его до конца. «Резко свалилась с вирусом. Хорошо, хоть Амир, Амин и Дана сразу поняли, что с тобой неладное. Они подняли трубку твоего телефона, когда я звонила утром, и рассказали мне». «Боже, страшно подумать, как испугались мои малыши, бедные дети!» «Они спасли тебя, Лиля! Я как узнала, сразу сообщила Омару, он тут же взял свой самолет и полетел за вами». «Значит, он мне не причудился?» «Нет, он тут же вызвал врачей, те поставили диагноз, и Омар привез тебя к себе». «А дети?» «Вместе с детьми, разумеется». В комнату на наши голоса прибегают мои карапузики. «Ты очнулась, мамочка! Ты выздоровела! Пойдем на пляж!» Я обнимаю своих детей и плачу от страха за них. Но как я могла так расклеиться? Как могла так сильно напугать их? «Мама еще очень слабая», — напоминает бабушка. «Она еще неделю лежать будет, а на пляж пойду с вами я».